Биконсфилд. Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд, 1804-1881. Английский политический деятель, премьер-министр. Лорд Биконсфилд, оставивший такой большой след в истории английской политики, был слишком сух, чтобы любить. Его жена не обладала ни молодостью, ни красотою, к тому же была старше его на 15 лет, но зато она отличалась одним преимуществом, которое вознаграждало первого министра Англии. У нее было 100 тысяч ежегодного дохода. Сам Биконсфилд признавался ей, что женился из-за денег. «Пускай так», — отвечала жена. «Но если бы тебе пришлось жениться на мне еще раз, то ты бы это уже сделал из любви». И действительно, с годами между Биконсфилдом и женой начались дружеские отношения, которые не омрачались воспоминаниями о том, что до этого госпожа Биконсфилд была женой его друга Уингдема Льюиса. Она стала в полном смысле слова его подругой, доверенным лицом и советчицей. Впоследствии он признавался, что часы, проведенные в уединении с нею, были самыми счастливыми в жизни. Он делился с нею горем и радостями, она же никогда не допускала и мысли, что он может ошибаться. Ей посвятил он свой роман «Сивилла». Вот это посвящение. Посвящаю это произведение женщине, скромный характер и благородный дух, который заставляет ее сочувствовать всем страдающим, приятный голос, который меня часто ободрял, а хороший вкус и правильное суждение руководили этими страницами, самому строгому критику, но самой совершенной жене. Однажды несколько молодых людей позволили себе в присутствии Биконсфилда пройтись насчет возраста и внешности его жены и спросить, что его заставило на ней жениться. Биконсфилд вспыхнул и с негодованием сказал: «Господа, разве никто из вас не знает, что такое благодарность?» Парламентские победы доставляли жене Дизраэли большую радость. Когда он в 1867 году одержал победу над Гладстоном в вопросе о реформе избирательной системы, молодые члены его партии решили устроить в его честь банкет. Но Биконсфилд заявил, что намерен провести вечер в обществе своей жены. После знаменитой речи в палате 3 апреля 1872 года он также отправился тотчас же домой. Жена поехала раньше, чтобы встретить мужа должным образом. Услыхав, что подъехал экипаж, она бросилась в переднюю и, обняв его, крикнула вне себя от радости: «Дизи! Дизи — это лучший из всех вечеров, он вознаграждает нас за все». После другого ораторского успеха, на этот раз в Эдинбурге, Дизраэли и жена танцевали в спальне, как дети. Когда жена умерла, Биконсфилд сказал: «В течение 30 лет, проведенных с нею, я не скучал ни одной минуты». В последние годы культ мужа доходил у леди Биконсфилд до смешного. Так она носила всегда на груди нечто вроде ордена. На самом деле это был портрет Биконсфилда в овальной золотой рамке. Как-то раз в дамском обществе зашла речь о красивых мужчинах, дамы перечисляли мужчин, достойных, по их мнению, названия красавцев. Леди Биконсфилд молчала некоторое время, но потом воскликнула: «О, если бы вы только видели моего Дизи в ванне!»